народа батюшки иных. Ох, Дунай мой, Дунай, ох, веселый Дунай. Разыгрались ребята, распотешились. Ох, Дунай мой, Дунай, ох, веселый Дунай. Одному-то молодцу да худому ложится. Да ох, Дунай мой, Дунай, ох, веселый Дунай. Не здоровится ему, гулять хочется. Ох, Дунай мой, Дунай, ох, веселый Дунай. Я ударю да во струну, да во серебряную. Да ох, Дунай мой, Дунай, да ох, веселый Дунай. Вы послушайте, ребят, что струна так говорит. Ох, Дунай мой, Дунай, да ох, веселый Дунай. А струна так говорит, мне жениться велит. Ох, Дунай мой, Дунай, ох, веселый Дунай. Мне жениться, разориться, старую бабушку взять. Ох, Дунай мой, Дунай, ох, веселый Дунай. Старую бабушку взять, на печи ее держать. Ох, Дунай мой, Дунай, ох, веселый Дунай. Чаем, кофе им поить и картофелем кормить. Ох, Дунай мой, Дунай, ох, веселый Дунай, ох, веселый Дунай, ох, Дунай мой.